А он, Уорд, чтобы обладать ею, обещал развестись, что означало расстаться с детьми. Он готов был пожертвовать всем, а его приятелю достаточно было только глянуть на нее своими фатовскими глазами. Уж не подозревал ли Уорд Дэна в чем-то гораздо более серьезном? Возможно, он совершенно искренне утверждал, что уверен, будто ему тайком вкатили наркотик. Он внезапно заснул, но самомнение человека, умеющего крепко выпить, не позволяло ему признаться, что его свалила чрезмерная доза. Он не помнил, сколько времени проспал. Мегре сделал забавное наблюдение. Всякий раз, когда этих парней спрашивали точное время, они отвечали: «У меня не было часов». Это ему напоминало, как он сам отбывал воинскую повинность. В ту пору солдаты получали по одному су в день, и через несколько недель все часы их полка оказались в ломбарде. Разве Уорд мог быть уверен, что Малинс спал рядом с ним в машине? Коул разбирался в наркотиках, это ведь его специальность. И Мегре спросил у него: а у музыканта не могло оказаться сигарет с марихуаной? Могу сказать почти с полной уверенностью, нет. Даже имей он их, марихуана не вогнала бы Уорда в сон, как это он утверждает. Напротив, он должен был бы почувствовать неестественное возбуждение. Может быть, Малинс тоже подозревает Уорда в том, что тот воспользовался его сонливостью и ходил на железную дорогу. Тем не менее, ни один из них ни разу не бросил на другого ненавидящий или обвиняющий взгляд. Казалось, они, насупившись, наморщив лбы, пытаются отыскать разгадку тайны. Среди младшеклассников Ван Флит был самый нервный. Этим утром у него были такие глаза, словно он всю ночь не спал или много плакал. Взгляд у него застывший, тоскливый. Ван Флит, казалось, предчувствует неминуемую беду. Ногти у него обкусаны до мяса. Задумавшись, он начинает их грызть, но спохватывается, мгновенно прекращает и пытается взять себя в руки. У О'Нила лицо хмурое, упрямое. Как обычно, он похож на отличника, которого несправедливо наказали. У него единственная из всей пятерки тюремная одежда не по росту и висит мешком. Во взгляде у Ли, в мягких чертах лица, в поведении, сквозит такая невинность, что его, как ребенка, хочется погладить. «Последний день!» — радостно произнес кто-то над самым ухом у Мегре, отчего тот даже вздрогнул. Это был старик присяжный, с лицом, словно вырезанным афортной иглой. Его глаза, окруженные сетью тонких глубоких морщин, светились лукавством и в то же время простодушием. Он видел, как внимательно и напряженно слушает Мегре, чувствовал его заинтересованность и, видимо, решил, что комиссар разочарован тем, что сегодня все кончится. Неужели этот старик, вовсе не кажущийся обеспокоенным, уже составил себе мнение по делу? Ван Флит, стоявший неподалеку и прислушивавшийся к ним, снова принялся грызть ногти, а сержант Уорд хмуро рассматривал толстяка, говорящего с иностранным акцентом, который бог весть почему тратит на них время. Все пятеро были свежевыбриты, а Уорд даже пострижен. На затылке и около ушей у него появилась белая полоска кожи, контрастирующая с загорелым лицом и шеей. Происходило что-то непонятное. Было уже без 9:20, а Иезекииль еще не созывал присяжных на заседание. И стоял он не на галерее, а внизу, у газона, курил возле закрытой двери. Ни коронера, ни Аторне, ни Орока не было видно, хотя раньше они обычно мелькали в коридоре. Постоянные посетители в половине десятого зашли в зал, но потом один за другим вышли, оставив на стульях шляпы или другие предметы, чтобы показать, что место занято. Сверху они наблюдали за Иезекиилем. Кое-кто спустился вниз выпить кока-колы. Негритянка с младенцем что-то сказала Мегре, он не понял, однако на всякий случай улыбнулся и пощекотал пальцем шейку малыша. Потом Мегре тоже сошел вниз, отметил оживление в кабинете коронера и даже рассмотрел говорившего по телефону Орока. Бросив 5-центовую монету в щель красного автомата, Мегре выпил из горлышка первую за утро бутылку кока-колы. Снизу он продолжал наблюдать за пятью парнями, облокотившимися на перила галереи второго этажа. Внезапно Мегре вырвал из записной книжки листок и что-то быстро на нем написал. Под аркадой сидел торговец, продававший газеты и почтовые открытки. У него были и конверты. Мегре купил один, положил в него листок, заклеил и надписал имя Орока. Понемногу собравшихся стало охватывать нетерпение и какая-то непонятная тревога. В конце концов все взоры обратились к дверям кабинета, куда входили официальные лица и откуда время от времени с деловым видом выскакивал помощник шерифа, чтобы тотчас же скрыться за другой дверью. Вдруг у колоннады остановился светлый автомобиль, и низенький плотный человек, пройдя через патио, направился к кабинету шерифа. Очевидно, его ждали, потому что Урок вышел ему навстречу, впустил в кабинет, и дверь захлопнулась. Наконец, без 5:10, Иезекииль сделал последнюю затяжку и возгласил традиционное «Присяжные!». Все расселись по местам. Коронер опробовал свое кресло в разных положениях и настроил микрофон. Иезекииль поиграл кнопками кондиционера, встал и закрыл решетчатые ставни. «Анджелина Поджи!» Орок отыскал взглядом Мегре и подмигнул. Сидевший неподалеку Хэролд Митчелл, заметив это, нахмурился. «Вы торгуете съестными припасами и являетесь поставщиком авиационной базы?» «Да, поставляю продукты для офицерской и сержантской столовых». Свидетель родом итальянец говорил с акцентом. Ему было жарко. Он запыхался и все время вытирал пот, с любопытством поглядывая вокруг. «Вы знаете о гибели Бесси Митчелл и не слышали о расследовании?» «Нет, сэр. Час назад я на одном из моих грузовиков прибыл из Лос-Анджелеса, куда ездил за товаром. Жена мне сказала, что ночью несколько раз звонили, справлялись, не вернулся ли я. Только я принял душ и собрался лечь спать, как за мной пришли от шерифа». «Что вы делали, начиная с утра 28 июля?» «Получив на базе заказы, поехал». «Минуточку. Где вы провели ночь с 27 на 28?» «В Ногалесе, на мексиканской стороне. Я там закупил две машины дынь и машину овощей. Часть ночи я и мои поставщики провели, как часто у нас бывает, вместе. Много выпили?» «Нет, немного. Мы играли в покер». «С вами там ничего не произошло?» «Мы зашли пропустить по рюмочке. В это время кто-то, видимо, задел мою машину и помял крыло». «Опишите вашу машину». «Бежевый Пантиак. Неделю назад купил по случаю».